Доктор Рэчел почти бежала по коридорам госпиталя. На пути ее окликнул Зак Морган из хирургического, но она пронеслась мимо, даже не ответив. Господи, неужели она одна из них? Но почему Лора? Почему именно Лора Квентин? Может, именно потому, что Лора знала ее с самого детства? Квентин была единственным человеком, которым Рита не могла манипулировать. С самого раннего возраста Рита поняла, что, зная о человеке чуточку больше, чем все остальные, она приобретала над ним крохотное преимущество. В этом заключалась особая прелесть, особое наслаждение. Но Квентин видела ее насквозь. Ни одно тайное побуждение Риты не оставалось для Лоры загадкой. Влетев в свой кабинет, Рита захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. — У тебя паранойя, милочка. Зачем кому-то сводить с ума простого врача захолустного госпиталя? Ты не агент спецслужб. Ты никому и ничего не сделала плохого. Рита тяжело дышала, не в силах справиться с собой. — Да, никому и ничего. Но должно же быть разумное объяснение всему этому. Почему это происходит именно с ней? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю! — выкрикнула Рита. Ее голос глухо прозвучал в небольшом кабинете, где она выслушивала откровения своих пациентов о летающих тарелках, сексуальных фантазиях и опытах правительства по зомбированию населения. Она пыталась найти корни психических аномалий, гнездившихся в чужих головах, но, по большому счету, смотрела на это отстраненно, как взрослые смотрят на непонятные игры детей. Теперь Рита Рэчел понимала, что чувствовали ее пациенты, которым она испытывала снисхождение и жалость. И это знание совсем ее не радовало. «С этим надо что-то делать», — подумала она, обводя кабинет безумным взглядом. «Надо обязательно что-то придумать. Я должна защищаться. Только необходимо все хорошенько обдумать». И, повторяя так про себя, как заевшая старая пластинка, Рита села за свой стол. Она чувствовала, что после прошедшей ночи что-то изменилось в ней. Рита потеряла ту нить, которая связывает всех нас с этим миром, миром, в котором надо платить налоги и периодически очищать мусорный бак на заднем дворе, купать детей и готовить что-нибудь вкусное к приезду мужа. По сути, праздник для одних оборачивался навязчивым кошмаром для других. Ну что ж, она постарается испортить этот праздник кое-кому. Хорошенько постарается, потому что ей не оставили выбора. Именно так. Ничего другого ей не оставалось. Квентин приехала позлорадствовать, понаблюдать, как рушится ее жизнь. И все из-за того маленького происшествия в горах много лет тому назад. Но почему ты думаешь, что во всем происходящем с тобой виновата именно она? Потому что это самое разумное объяснение. Этот вывод неожиданно успокоил Риту. Она искала разумное объяснение, и услужливый мозг с удовольствием его предоставил. Рита ухватилась за него, как за последнее спасительное средство от подступающего безумия. В другое время она бы посмеялась над собой и своими нелепыми предположениями относительно Квентин, но пробушевавший в ее голове прошлой ночью ураган не оставил камня на камне от прежней спокойной уверенности в незыблемости такого знакомого и такого понятного мира. Он словно разрушил какой-то огромный амбар, куда она спрятала прежние обиды и страхи, и теперь все это носилось вокруг нее, забивая глаза, ноздри, рот, уши, Она пришла уничтожить меня. Она пришла из прошлого, чтобы поквитаться. И это самое разумное объяснение. Ничего разумнее в данной ситуации не придумать. Ничего.